с продуманным расположением, чтобы детали удобно было передавать с одного станка на другой. И, конечно, сборочный цех, в котором готовые детали будут собираться в пушки, в замки, в станки, с верстаками, с инструментом, с контролем качества на каждом этапе. Отдельно склады готовой продукции, тоже под крышей, чтобы пушки или ружья не ржавели от сырости. А еще конюшни, инфраструктура для лошадей, повозки и прочие фишки. А как все это запитать? Бегать к каждому станку с пацанами на маховике — это несерьезно. Нужен центральный привод. Я глянул на план местности, который набросал по памяти. Река Охта рядом. Вода. Вот оно. Построить плотину, поставить водяное колесо. Оно будет крутить главный вал, а от вала уже ременные передачи пойдут на станки, на воздуходувки для печей, на мехмолот, на мешалку для глины. Это же будет почти автоматизация по меркам 18 века. Энергия воды. Правда, судоходства не будет, да и плотина — нелегкое дело. Можно сделать на первое время, как на водяных мельницах. КПД меньше, но на первое время может хватить. Но это не точно. Нужно подумать. Я рисовал, черкал, стирал уголь тряпкой, снова рисовал. Линии цехов, стрелки потоков сырья и деталей, кружок водяного колеса, квадратики складов. На Бересте рождался маленький, но идеально спланированный завод с логистикой, с разделением труда, с механизацией, с контролем качества. Система. То, о чем говорил Брюс. Пот катился градом, руки почернели от угля. Я забыл про еду, про сон. В голове крутились шестеренки, валы, рычаги. Как лучше расположить печи, чтобы дым не мешал? Как проложить трансмиссию от водяного колеса, чтобы потери были минимальны? Из чего делать подшипники для главного вала? Какой профиль зубьев у шестерен выбрать, чтобы их смогли выковать местные кузнецы? Это была настоящая, сложная, захватывающая инженерная работа. Я чувствовал себя демиургом, создающим новый мир из хаоса. Пока только на Бересте. Если Брюс даст добро, если не помешают воры и дураки, я смогу это построить. И это изменит все не только на Охте, но, может быть, и во всей России. Я оторвался от своих каракуль, только когда за окном уже совсем стемнело, а в каморке стало так темно, что и уголька не разглядеть. Спина затекла, глаза слипались, но внутри все кипело от возбуждения. Планы были грандиозные, безумные для этого времени, но они были реальны. Я знал, как их воплотить. Осталось только убедить в этом графа Брюса и получить ресурсы. А это будет ой как непросто. Перестройка завода, станки, плавка — это все, конечно, хорошо и правильно. Дай мне волю да ресурсы, и я тут такой завод отгрохаю, что Европа ахнет. Пушки будут бить дальше, ружья стрелять без осечек. Но вот сидел я над своими планами, вспоминал ту мясорубку под Нарвы, которую сам видел, и ту недавнюю возню на позициях у Шереметьева, и все яснее понимал, что одними железками войну не выиграешь. Будь у тебя хоть самая расчудесная фузея, причем в армии их было несколько видов, ни одного одинакового. А если ты стоишь под огнем врага, как столб посреди поля, то цена тебе 3 копейки в базарный день. И толку от твоей суперпушки, если она лупит ядрами по чистому полю, а вражеская пехота уже лезет тебе на позицию. Война — это не только техника. Это еще и тактика, организация, а еще то, как ты эту технику используешь. И вот тут, как я видел не раз, у нашей армии были дыры похлеще, чем в стволах старых пушек. Я достал свою замусоленную тетрадку, куда записывал наблюдения на фронте. Листал страницы, исчерканные углем, вспоминал. Вот наша пехота стоит плотным строем, подставив грудь под шведские пули и ядра. Понесли потери, строй смешался, Командиры орут, пытаясь его восстановить. А шведы уже тут как тут, со штыками наперевес. А почему нельзя было просто окопаться? Построить нормальные, глубокие траншеи, окопы полного профиля, чтобы солдатик мог там укрыться, спокойно перезарядить свою фузею, высунуться только для выстрела. Я ж видел, как они там под огнем мечутся, пытаясь зарыться в землю поглубже. Инстинкт самосохранения подсказывал верное решение, но системно этого никто не делал. Стояли и гибли. А ведь вырыть траншею — дело нехитрое. Лопата да руки солдатские. Зато сколько жизней можно было бы спасти и оборону сделать куда крепче. Надо было копать одиночные ячейки и соединять их ходами сообщения, делать укрытие от арт-огня, продумывать сектора обстрела. Это же азы полевой фортификации. Неужели здесь об этом никто не думал? Да чего думать-то? Почему я сам об этом не подумал там, на передовой? Или считали, что западло солдату в земле копаться? Эту мысль надо донести до начальства. Рыть. Рыть окопы. Это не менее важно, чем сталь варить. Дальше боеприпасы. Ну, ядра — это понятно. Сделаем их круглее, металл крепче, полетят дальше и пробьют больше. А что еще? Картечь. Я видел, как шведы прут плотным строем, коробкой, и как наши пытаются их остановить ружейными залпами, которые то попадают, то нет. А если бы в этот момент из пушки шарахнуть не ядром, а мешком с мелкими чугунными шариками или рубленным железом? Это же как из дробовика по стае уток. Сразу пол шеренги выкосит. Картечь тут, конечно, использовали, но как-то бессистемно. Делали ее тяп-ляп, заряжали неумело. Ведь это страшное оружие ближнего боя. Надо было разработать стандартные картечные заряды для разных калибров пушек. В холщовых мешках или даже в металлических банках, чтобы заряжать быстро. И научить артиллеристов грамотно ее применять, когда враг уже близко, на дистанции уверенного поражения. Это могло бы стать отличным ответом на шведскую линейную тактику. И бомбы. То, что я видел на батарее Синицына, это же смех сквозь слезы. Огромные чугунные шары, которые еле заряжают. Да еще с этими деревянными запальными трубками, которые горят как хотят. А что если сделать бомбы поменьше, полегче? Чтобы их можно было использовать не только в тяжелых осадных мортирах, но и в полевых гаубицах. И даже, может быть, метать вручную. Гранаты. Ручные гранаты. Вот чего не хватало пехоте при штурме или обороне. Корпус гранаты — небольшой чугунный шарик, полый внутри. Отлить такое не сложнее ядра, только форму надо с сердечником делать. Заряд — обычный порох, а вот запал — вот где главная засада. Деревянная трубка не годится, ненадежно и опасно. Нужен запал, который горит определенное время. Секунды 3-4, чтобы успеть бросить, но чтобы и враг не успел ее обратно швырнуть. И срабатывает надежно. Может, использовать фитиль, пропитанный особым составом? Или терочный запал, как у спичек? Спичек тут еще нет. А если терочный состав нанести на саму гранату, а терку на рукавицу солдата? Чиркнул и бросай. Идея дикая. Но надо было думать в этом направлении. Разработать надежный, простой и дешевый запал для гранат и бомб — это задача не менее важная, чем сверлильный станок. Я сидел над своими записями, думал, и складывалась интересная картинка. Новая армия Петра должна была иметь помимо новых пушек и ружей еще и новую тактику, основанную на инженерном обеспечении и новых типах боеприпасов. И все это должно было производиться массово, по единым стандартам. Вот тогда можно было бы говорить о реальном преимуществе над шведом. Да уж, лезть с советами по тактике к боевым генералам — дело стрёмное. Но изложить свои мысли на бумаге, как инженерный взгляд на проблемы войны, я обязан. Может, Брюс, А он человек широкого ума, поймет и оценит. Ведь он как артиллерист, так и стратег. А новые технологии без новой тактики — это как скрипка Страдивари в руках у медведя. Я добавил к планам перестройки завода еще один раздел. Предложение по повышению эффективности применения артиллерии и пехотного оружия. Туда вписал и про окопы, и про картечь, и про гранаты с бомбами, и про необходимость обучения солдат и артиллеристов новым приемам. Получился уже не план завода, а целая концепция реформы вооружения и тактики. Дерзко? Да пипец как! Но мне кажется, что это правильно. Надо было показать Брюсу не как делать железо, но и зачем. Неделя, данная Брюсом, пролетела как один миг. Я почти не спал. Питался, что Потап принесет, да и то урывками. Голова гудела от напряжения. Я долго колебался, стоит ли показывать графу свои военные записки. Одно дело — предложить новый станок или способ литья. Я тут вроде как специалист, фельдфебель артиллерийский. А другое — лезть с советами по тактике и новым боеприпасам. Это уже вотчина генералов и самого Брюса. Могут ведь и по шапке дать за дерзость. Дескать, не твоего ума дело, Смирнов. Знай свой шесток. Но потом я вспоминал лица солдат, хаос и потери, которые видел своими глазами. Вспоминал слова Брюса о системе и порядке. И решил, рискну. Либо пан, либо пропал. Я аккуратно переписал свои мысли про окопы, картечь, гранаты и бомбы на отдельные листы, стараясь излагать кратко, по-военному, с упором на практическую пользу и решение конкретных проблем, с которыми столкнулся на фронте. Приложил и несколько эскизов. Как траншею рыть, как гранату слепить, как картечный заряд устроить. В назначенный день, чувствуя себя школьником перед экзаменом, я снова стоял в приемной графа Брюса. Адъютант с каменным лицом провел меня в кабинет. Граф сидел за столом, погруженный в какие-то вычисления. Поднял голову, кивнул. «Ну-с, фельдфебель, готов ваш прожект? Излагайте, кратко и по существу». Я разложил на столе сначала схемы перестройки завода. Начал объяснять. Вот склады, вот подготовка сырья, вот литейка с новыми печами, кузня с мехмолотом. Механический цех со станками, сборка, привод от водяного колеса. Говорил, стараясь не сбиваться, показывая на схемах, как все должно работать в связке, как один цех помогает другому, как движутся материалы и детали, как экономится время и силы. Брюс слушал внимательно, не перебивая. Потом взял одну из схем, долго рассматривал, задал пару вопросов по мощности водяного колеса и типу печей. «Мысль здравая», — проговорил он наконец. «Расположение цехов логичное, привод от воды — дело зело полезное, если ума хватит осуществить. Но сие требует немалых затрат и времени». «Это все, о чем вы думали? Али что еще?» Настал момент истины. Я глубоко вздохнул. «Не все, ваше сиятельство. Есть у меня еще кое-какие соображения. Не столько по заводу, сколько по самой войне. Потому как наше оружие использовать, и какое оно должно быть, ежели дозволите». Брюс чуть приподнял бровь. Кивнул. «Излагайте». И я выложил ему свои военные записки. Рассказал про хаос на позициях, потери от вражеского огня и идею с глубокими окопами и траншеями, про то, как шведы прут стеной и как их можно косить картечью из пушек, если ее делать правильно и применять с умом, про бесполезность нынешних бомб и про необходимость надежных гранат для пехоты и мортир. Показал эскизы. Вот тут-то граф и оживился. Если план завода он слушал с профессиональным, но несколько отстраненным интересом, то мои выкладки по тактике и боеприпасам заставили его буквально впиться в бумаги. Он взял лист с эскизом гранаты, потом с описанием картечного заряда. Стал задавать вопросы, уже конкретные, въедливые. «Окопы полного профиля. Ходы сообщения». Бормотал он, разглядывая мой корявый рисунок. «Верно. Верно. Прятаться надо солдату, а не грудью ядра ловить. Беречь жизни, чтобы пролить кровь свою в нужный момент, а не от шальных атак. Но как их рыть быстро, чтобы не обваливались? Солдаты сами справятся, ваше сиятельство, если приказать и инструмент дать. А чтобы не обваливались, крепить деревом можно, плетнем. Технология нехитрая». «Хм, картечь. В металлических сосудах. Говорите, против пехоты, идущей строем? А на какой дистанции? А разброс какой будет? Считали?» «Считать точно не могу, ваше сиятельство. Приборов нет. Но по прикидке шагов на 100-200 шведской коробке не поздоровится. Главное, заряд подобрать верный, да ствол, чтоб выдержал». «Гранаты? Запал терочный?» «Смело. А состав какой? Не рванет в руках у солдата?» «Состав подбирать надо, пробовать. Безопасность — первое дело. Но сама мысль, чтоб пехотинец мог врага за стеной достать, велика польза будет». Он долго молчал, перебирая мои листки. Брюс явно оценивал тактические выгоды моих предложений. «Вот что я вам скажу, Смирнов», — произнес он, поднимая на меня глаза, в которых горел неподдельный интерес. «План ваш по перестройке завода — дело хорошее, нужное, но требует времени и средств немалых. А вот эти ваши военные записки — это, пожалуй, еще важнее. И, возможно, даст результат быстрее. Ибо верно вы подметили, мало иметь доброе ружье. Надо еще уметь им воевать и правильно его применять. Ваш подход, он комплексный. Вы видите не только железо, но и то, как оно должно работать на поле боя. Это весьма ценно». Он встал, прошелся по кабинету. «Посему быть по-вашему. Одобряю ваш комплексный подход. Задание вам такое. Первое. Детализируйте план переустройства заводского участка. Подготовьте подробную роспись. Что, где, как. И расходы. Сколько чего надобно в людях и припасах. Будьте точны. Лишнего не просите, но и необходимое не упускайте. Второе. Не мешкая, начинайте проработку чертежей и технологий для новых боеприпасов. В первую очередь, гранаты ручные с надежным запалом и картечь. Третье. Продолжайте работу над сверлильным станком и замками. Это царев указ. Отчет о ходе работ мне на стол каждую неделю. Поручик Орлов будет вам в помощь и для связи со мной. Ресурсы? Я поговорю с кем надо. Постараюсь обеспечить вас необходимым минимумом. Но помните, Смирнов, страна воюет, каждая копейка на счету. Так что рачительность и результат. Идите, фельдфебель. Работы у вас теперь непочатый край. Я кивнул и вышел из кабинета Брюса. Ощущение, будто на меня взвалили еще одну гору. Но это была приятная тяжесть. Мои идеи по железу, по войне были услышаны и одобрены одним из самых влиятельных людей в государстве. Мне доверили строить станки, разрабатывать новые боеприпасы, влиять на тактику. Это был переход на совершенно иной уровень. И хотя работы предстояло столько, что и за 10 жизней не сделать, я был готов пахать ради победы.